«О чем ты задумался?» — спросила Ольга. В гостиной показался мальчишка. Метнулся в спальню очень быстро, учитывая, что он в обыденном мире. Стал рыться в шкафу. «Да так? Грустно?» «Бывает. В первые годы бывает со всеми». Голос Ольги стал совсем человеческим. «Потом привыкаешь». «О том и грущу. Радовался бы, что мы еще живы. В начале века популяция иных упала до критического минимума. Ты в курсе, что дискутировался вопрос об объединении темных и светлых, что разрабатывались евгенические программы?» «Да, я знаю». «Наука нас едва не убила. В нас не верили, не хотели верить, пока считали, что наука способна изменить мир к лучшему». Мальчик вернулся в гостиную, уселся на диван, стал поправлять на шее серебряную цепочку. «Что есть лучшее?» — спросил я. «Мы вышли из людей. Мы научились ходить в сумрак, научились менять природу вещей и людей. Что изменилось, Ольга?» «Хотя бы то, что вампиры не охотятся без лицензии. Скажи это человеку, у которого пьют кровь». На пороге появился кот. Уставился на нас. Завопил гневно, глядя на сову. «Он на тебя реагирует», — сказал я. «Ольга, уйди глубже в сумрак». «Уже поздно», — ответила Ольга. «Извини, я потеряла бдительность». Мальчик соскочил с дивана куда быстрее, чем возможно двигаться в человеческом мире. Неловко. Он еще и сам не понимал, что с ним происходит. Вошел в свою тень и сейчас падал на пол, глядя на меня. Уже из сумрака. «Ухожу», — шепнула сова, исчезая. Когти больно впились в плечо. «Нет», — закричал мальчик. я знаю, вы здесь». Я начал вставать, разводя руки. «Я вижу, не трогай меня». Он был в сумраке. Все случилось. Без всякой помощи со стороны, без курсов и стимуляторов, без руководства мага-куратора мальчишка пересек грань между обыденным и сумеречным мирами. От того, как ты впервые войдешь в сумрак, что ты увидишь, что почувствуешь, во многом от этого зависит, кем ты станешь — темным или светлым. На темную сторону мы его отпускать не вправе. Баланс по Москве рухнет окончательно. «Мальчик, ты на самом краю. И это пострашнее, чем неопытная вампирша. Борис Игнатьевич вправе принимать решение о ликвидации». «Не бойся», — сказал я, не двигаясь с места. «Не бойся. Я друг и не причиню тебе вреда». Мальчишка дополз до угла и замер. Он не отрывал от меня взгляда и явно не понимал, что перешел в сумрак. Для него все выглядело так, будто в комнате внезапно стемнело, нахлынула тишина, и из ниоткуда появился я. «Не бойся», — повторил я. «Меня зовут Антон». «Как тебя зовут?» Он молчал, часто-часто глотал. Потом прижал руку к шее, нащупал цепочку и, кажется, немного успокоился. «Я не вампир», — сказал я. «Кто вы?» — пацан кричал. «Хорошо, что в обыденном мире этот пронзительный крик услышать невозможно». «Антон, работник ночного дозора». У него расширились глаза резко, как от боли. «Моя работа заключается в том, чтобы охранять людей от вампиров и прочей нечисти». «Неправда!» «Почему?» Он пожал плечами. «Хорошо. Пытается оценивать свои действия, аргументировать мнение. Значит, не совсем лишился разума от страха». «Как тебя зовут?» — повторил я. Можно было надавить на мальчика, снять страх. Но это было бы вмешательством, и причем запрещенным. «Егор». «Хорошее имя. А меня зовут Антон. Понимаешь? Я Антон Сергеевич Городецкий. Работник ночного дозора. Вчера Я убил вампира, который пытался напасть на тебя». «Одного?» «Прекрасно». Завязывается разговор. «Да, вампирша ушла. Сейчас ее ищут. Не бойся. Я здесь, чтобы тебя охранять, чтобы уничтожить вампиршу». «Почему вокруг так серо?» — вдруг спросил мальчик. «Молодец. Нет, какой молодец. Я объясню. Только давай договоримся, что я тебе не враг. Хорошо? Посмотрим». Он держался за свою нелепую цепочку, словно она могла от чего-то спасти. «Мальчик, мальчик, если бы все было так просто в этом мире! Не спасает ни серебро, ни осина, ни святой крест. Жизнь против смерти, любовь против ненависти и сила против силы, потому что сила не имеет моральных категорий. Все очень просто». «Я это понял. За каких-то 2-3 года. Егор, я медленно пошел к нему. Выслушай, что я скажу». «Стойте!» Командовал он так резко, будто у него в руках оружие. Я вздохнул. Остановился. «Хорошо. Слушай тогда. Кроме обычного человеческого мира, который доступен глазу, есть еще теневой, сумеречный мир». Он думал. Несмотря на страх, а боялся он дико, меня обдавало волнами удушливого ужаса, мальчишка пытался понять. Бывают люди, которых страх парализует, а бывают те, кому он только придает силы. Я очень хотел бы надеяться, что и я из вторых. «Параллельный мир?» «Ну вот, пошла в ход фантастика. Пускай, что уж тут. В именах нет ничего, кроме звука». «Да, и в этот мир могут попасть лишь те, кто обладает сверхъестественными способностями». «Вампиры?» «Не только. Есть оборотни, ведьмы, черные маги, белые маги, целители, пророки». «Это все есть на самом деле?» Он был мокрый, как мышь. Волосы слиплись, футболка прилипла к телу, по щекам ползли бисеринки пота. И все же мальчик не отрывал от меня взгляда и готовился дать отпор, словно это ему по силам. «Да, Егор. Иногда среди людей появляются те, кто умеет входить в сумеречный мир. Они становятся на сторону добра или зла, света или тьмы. Они иные. Так мы называем друг друга. Иные. Вы иной?» «Да. И ты тоже». «Почему?» «Ты в сумеречном мире, малыш. Погляди вокруг. Вслушайся. Краски стерлись. Звуки умерли. Секундная стрелка на часах еле ползет. Ты вошел в сумеречный мир. Ты захотел увидеть опасность и перешел грань между мирами. Здесь медленнее идет время, здесь все иное. Это мир иных. Я не верю». Егор быстро обернулся, снова посмотрел на меня. «А почему Грейсик здесь?» «Кот?» — я улыбнулся. «У животных свои законы, Егор. Коты живут во всех пространствах сразу. Для них нет никакой разницы». «Не верю». У него дрожал голос. «Это все сон, я знаю. Когда свет меркнет, я сплю. У меня такое было». «Тебе снилось, что ты включаешь свет, а лампочка не загорается?» Я знал ответ. И уж тем более прочел его в глазах мальчишки. «Или загорается, но слабо-слабо, как свечка. И ты идешь, а вокруг колышется тьма, а протягиваешь руку, не можешь различить пальцев». Он молчал. «Это бывает со всеми нами, Егор. Каждому иному снятся такие сны. Это сумеречный мир вползает в нас, зовет, напоминает о себе. Ты иной, пусть еще маленький, но иной. И только от тебя зависит...» Я не сразу понял, что у него закрыты глаза, голова клонится на бок. «Идиот!» — прошипела с плеча Ольга. «Он первый раз самостоятельно вошел в сумрак. У него нет на это сил, вытаскивай его, быстро, или он останется тут навсегда!» Сумеречная кома — болезнь новичков. Я почти забыл о ней. Мне не приходилось работать с молодыми иными. «Егор!» Я подскочил к нему, встряхнул, подхватил за подмышки. Он был легкий, совсем легкий. В сумеречном мире меняется не только ход времени. «Очнись!» Он не реагировал. Мальчик и так сотворил то, на что другим требуются месяцы тренировок. Сам вошел в сумрак, а сумеречный мир обожает пить силы. «Тащи!» Ольга взяла командование на себя. «Тащи его живо, он не очнется сам». И это было труднее всего. Я проходил курсы неотложной помощи, но вытаскивать из сумрака по-настоящему мне еще никого не приходилось. «Егор, приди в себя!» Я похлопал его по щекам. Вначале слабо, потом перешел на полновесные оплеухи. «Ну же, парень, ты уходишь в сумеречный мир, очнись!» Он становился все легче и легче, истаивал у меня в руках. Сумрак пил его жизнь, вытягивал последние силенки. Сумрак менял его тело, превращал в своего обитателя. Что же я натворил? «Закрывайся». Голос Ольги был холодным, отрезвляющим. «Закрывайся вместе с ним, дозорный». Обычно я создавал сферу больше минуты. Сейчас справился секунд за пять. Вспышка боли, будто в голове взорвался крошечный заряд. Я запрокинул голову, когда сфера отрицания вышла из моего тела и окутала меня радужным мыльным пузырем. Пузырь рос, надувался, неохотно вбирая в себя и меня, и мальчишку. «Все, теперь держи. Я ничем не могу тебе помочь, Антон. Держи сферу». Ольга была не права. Она помогала уже одними советами. Наверное, я и сам сообразил бы создать сферу, но мог потерять еще несколько драгоценных секунд. Вокруг стало светлеть. Сумрак все еще пил наши силы, у меня с трудом, у мальчишки волю, но теперь в его распоряжении были лишь несколько кубических метров пространства. Здесь нет обычных физических законов, но есть их аналоги. Сейчас в сфере создавалось равновесие между нашими живыми телами и сумраком. Либо сумрак растворится и выпустит добычу, либо мальчишка превратится в обитателя сумеречного мира. Насовсем. Такое бывает с магами, выложившимися до конца, по неосторожности или по необходимости. Такое бывает с новичками, не умеющими толком защищаться от сумрака и отдающими ему больше, чем следует. Я посмотрел на Егора. Его лицо серело на глазах. Он уходил в бесконечные просторы теневого мира. Перекинув мальчишку на правую руку, я левой вынул из кармана перочинный нож, зубами открыл лезвие. «Это опасно», — предупредила Ольга. Я не ответил, просто полоснул себя по запястью. Сумрак зашипел, как раскаленная сковорода, когда брызнула кровь. У меня помутилось в глазах. Дело было не в потере крови, просто с ней уходила сама жизнь. Я нарушил свою собственную защиту от сумрака. Зато он получил такую порцию энергии, которую был не в состоянии проглотить. Мир посветлел. Моя тень прыгнула на пол, и я переступил через нее. Радужная пленка сферы отрицания лопнула, выпуская нас в обыденный мир.